В нашей последней беседе мы видели, что Павел завещает своему молодому другу и соратнику быть добрым воином Иисуса Христа и помнить Иисуса Христа как образец дисциплины и свидетельства. Все, о чем Павел говорил выше, достигло кульминационной точки, когда он указывает на необходимость дисциплины в жизни и служении, чтобы завоевать награду и прославить Господа. Он говорит об абсолютной преданности Христу и об уверенности в том, что Бог дает верующему бессмертие. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Второе послание к Тимофею, 2:11-13. Павел пользуется здесь своим обычным выражением «верно слово», ставя таким образом печать одобрения на то, о чем он говорит. Павел не говорит здесь о возможной мученической смерти, но скорее о смерти собственного «я» христианина. Эту же истину Павел повторяет во многих других местах. «Я сораспялся Христу». Далее он напоминает Тимофею, что как Христос пострадал и поэтому будет царствовать, так и верующие, если пострадают, будут царствовать вместе с Ним. «И если отречемся, и Он отречется от нас», — говорит Павел, имея в виду тех, кто впал в вероотступничество из-за того, что они поверили только на время и позднее уклонились от истины. Павел добавляет, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Павел здесь говорит, что если рожденный свыше верующий окажется неверным в своей жизни для Господа, что может случиться и случается, Бог, тем не менее, остается верен, ибо его верность не зависит от верности его детей. Мы говорим здесь не о спасении верующего, но о его или ее жизни для Господа. Эти слова Павла послужили большим благословением и ободрением для Тимофея. Слуга, одобренный Богом. 2 глава. С 14 по 19 стих. Опасность словопрений. 2 глава, 14 стих. Апостол Павел собирается призвать Тимофея к серьезному изучению слова и подготовке к служению Господу. Но прежде, чем перейти к этому, Павел пишет о тех, кто своим пристрастием к словопрению порождает опасность для церкви. Тимофей должен напоминать слушающим его о том, что сказал ему Павел, и особенно «сие напоминай», заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не послужит к пользе, а к расстройству слушающих. 2 глава, 14 стих. В ранней церкви подобные споры и словопрения были распространены явлением. «Подобное словесное состязание, — говорит Павел, — является пустой и опасной тратой времени. Он пользуется здесь выражением «расстройство слушающих», имея в виду подрыв истины благовествования. Павел мог бы сказать иными словами, что церковь нуждается в том, чтобы было поменьше слов и побольше дел для Христа». «Слуга, одобренный Богом» — 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Тимофей принял слово Божье от Павла, и апостол желает, чтобы он посвящал много времени изучению этого слова и размышлениям над ним с тем, чтобы оказаться достойным, неукоризненным делателем в деле служения Господу. Проповедник и учитель должен знать то, во что он верит, всегда помня, что это слово самого Бога, а не чьи-то идеи, чтобы он мог, подобно пророкам древности, сказать со всем основанием «Так говорит Господь». И тогда в глазах Бога он будет делателем неукоризненным, хотя, возможно, он и не будет таковым в глазах людей. Он может вызвать их недовольство, обличая их грехи и недостатки, но такое обличение вызовет одобрение у Бога, призвавшего его на служение. И наоборот, если он будет искажать слово в угоду людям, он вызовет этим серьезное неодобрение со стороны Бога. Путь заблуждения, 2 глава, 16 по 18 стих. Павел говорит Тимофею: «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филипп, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Он возвращается к лжепророкам и их вредоносным ересям. В противоположность делателю неукоризненному, одобренному Богом, они знают только непотребные пустословия, и Павел особо выделяет двух из них, которые распространяли свои собственные идеи о воскресении, разрушая таким образом веру во многих. И если им позволить продолжать их дело, говорит Павел, безбожие будет расширяться в церкви, среди верующих, ибо их учения будут распространяться и пожирать все подобно раку. Сегодня мы можем легко понять причину обеспокоенности Павла. В ранней церкви, как и в сегодняшней церкви, имели место разногласия относительно учения о воскресении, и Павел старается защитить центральную истину Слова Божьего против нападок еретических учений, о которых он упоминает. Павел уже назвал имя одного из этих двух лжепророков, Именея, в первом послании к Тимофею 1.20, где он пишет о нем следующее: «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Твердое основание. 2 глава, 19 стих. Тимофея не должны обезокураживать происки лжеучителей. Его уверенность в том, что Бог остается руководящей силой в своей церкви, должна оставаться непоколебимой. Несмотря на все безбожные дела и слова лжепророков и лжеучителей, говорит Павел, твердое основание Божье стоит, имея печать сию, то есть личную печать самого Бога. Господь познал своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа Христа. Павел заверяет Тимофея, что Бог знает, кто является истинным верующим, а кто только таковым притворяется. Вера является твердым, непоколебимым основанием, и истинный верующий отмечен печатью Святого Духа, чья работа состоит в том, чтобы запечатлевать обетованным Духом на день искупления. Ефесянам 1:13-14. Иисус в Евангелии от Иоанна 10:14 сказал следующее: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». И говорит Павел: «Те, которые познали Бога, отступили от неправды и беззакония. Они возродились к новой жизни через веру в кровь Господа Иисуса Христа. Они дети Божьи, члены Его семьи. Они знают того, в которого уверовали, и доверяет Христу во всем как в этой временной жизни, так и в вечности. Их грехи прощены, и они идут по пути, ведущему в небо. Они несовершенны, но это грешники, спасенные благодатью. И хотя они слабы сами по себе, они сильны Господом, который спас их. Слова, употребленные Павлом, имея печать сию, взяты им, возможно, из книги чисел 16:5. «Покажет Господь, кто его». Эти слова были произнесены Моисеем во время восстания Корея и его сторонников в пустыне. Второе выражение: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», заимствованы без сомнения из книги чисел 16:26, где Моисей, обращаясь к народу, сказал: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежало им». Сам Иисус Христос сказал очень похожие на эти слова, Луки 13:27: «Отойдите от меня, все делатели неправды».